Память преподобномученика Петра, пресвитера Капитолийского. Святой Петр родился и вырос в городе Капитолии. Он был женат и имел троих детей, отличался мудростью и многих обратил на путь истинный. Впоследствии он принял иночество и против воли был поставлен епископом Бастрийским во пресвитера. Как учитель христианский он был схвачен огорянами и отведен в Дамаск на мучение. Там ему отрезали язык, но чудесным образом он стал после этого говорить еще яснее. Затем ему отрезали правую руку и ногу, выкололи глаза, пригвоздили ко кресту и, наконец, отсекли главу, а тело сожгли.